Только мати моя добре помнят. Як вернулся пан з городу, бумаги какие-то або паспорт для заграницы выправлял. Ну, вернулся, а вона уже мертвая в хате у матки своей лежит. Так пан зараз на коня, да и туда. Схватився отак за голову. Шо ти, каже, наделала, шо наделала? Подлец он и больше ничего, топает ногой Динка. Ой, шо ты, укоризненно качает головой Федорка. Не можно так, Диночка. Мати кажет, что он 3 дня над ней убивался, белый был, как та стена. А потом 2 года за границу прожил, а как вернулся, то все гулянки кончил. Но як подменили его, и жениться не женится, и с девчатами не гуляет, и хозяйство все на Павлуху бросил. А уж Павло, вот это само, что ни на есть погана людина, издевается над людьми, як хочет. А к пану пойдешь, он и слухать тебя не будет. Вот и правду присказка есть такая. Не так пан, як его підпанок, глубокомысленно закончила Федорка. И вдруг, словно перекинув мостик от чужого горя к своему, подперла щеку рукой и тихонько по бабье запричитала. А мені ж горе, голубонька моя, таке горе, що не знаю, куда и податься. Подожди, дергает ее за рукав Динка. Скажи лучше, за что тебя мать била? Ой, била, так же била, голубонька моя. Навернула косы на руку, да по всей хате тягала. Всхлипнув, жалуется Федорка. Да за что? За того старого дурня, что к тебе сватается. За его, да за Дмитро. Бо мати хочет, чтоб я замуж пошла, бо тот хоть и старый, да богатый, у него мельница. Он моей матке 2 мешка белой муки обещал, абы я за него пошла. А куда я пойду? Он же вдовый. Жінка его померла и 3 сирот ему оставила. Нащо ж мне чужих детей нянчить? И на кого ж я Дмитро покину? Пропадет он без меня, як тая былинка в поле. Ой, Диночка, голубка моя, такое мне горе от того старого черта. Повадился он к нам в хату каждую субботу. Всю зиму спокоя не было, а сейчас и вовсе никакой жизни нету. А чего ж ты мне сразу не сказала, как я приехала? Удивляется Динка. Матка не велела, сморкаясь и вытирая платком глаза, говорит Федорка. Но я и побоялась сразу тебе сказать. У Динки, думая себе, закипит сердце, начнет она мою матку ругать, и нема будет кому вареники есть. А я же их с утра лепила! Снова всхлипывает Федорка. Динка молча хмурит брови и усиленно качает ногой, как рассерженная кошка хвостом, и глаза у нее злые, колючие, как хвойные иголки. Но ничего, ничего, она со всеми расправится. Вот что, Федорка, я сама приду к тебе в эту субботу, и не я буду, если твой старый дурень еще когда-нибудь сунется в вашу хату. Поняла? Строго говорит Динка, плачущей подруге. «Эге, поняла!» – бормочет, оробев от ее воинственного тона Федорка. «Только шо ж ты ему зробишь?» «Что зроблю, то зроблю!» – круто обрывает ее Динка. «А теперь иди домой и больше не плачь, да не спорь с матерью. Что бы она ни сказала, молчи, молчи до субботы. И считай, что этого мучного жениха у тебя уже нет. Тю-тю!» – весело заканчивает Динка, чмокая подругу в мокрую щеку. «Тю-тю! Ой, матенька моя!» прыскает от смеха Федорка. «Ну и шо ты за людина, Динка? Ты ж и мертвяка насмешишь! А я как поговорю с тобой, так и горя нема! Тю-тю! Надо же такое слово придумать!» растроганно говорит Федорка, прощаясь. В комнате уже совсем темно. Динка садится у стола и сжимает обеими руками голову. Она очень устала. Столько всякой всячины перевернулось в ее голове за этот день. Не голова у меня, а рубленная, как лето. Не сработает она ничего. А еще надо подумать о самом главном. Завтра поиски и оськи. Динка хочет представить себе базар, шмыгающих в толпе рваных мальчишек. И оську она узнает по глазам. У него синие, катрины глаза. «А сколько же ему теперь лет?» – — думает Динка,